Книга 4, эпизод 27. Интерлюдия 2. Поезд «Белая стрела». Кристобаль сидел в конце вагона на месте с табличкой «Для неграждан». Война войной, а социальное расслоение никуда не делось. Пусть неграждане хоть трижды спасут мир, их вряд ли посадят на места без табличек. Это железобетонное правило невозможно было изменить. Вот и он сидел на месте с табличкой и смотрел на то, как проносятся мимо пейзажи республики. Леса, горы, станции, долины красного песка. Раньше он никогда не ездил на поезде. Не гражданину такое почти недоступно. Только в особых случаях. Сегодня был как раз тот случай. Отряд полностью состоял из неграждан. Но их без проблем пропустили в вагон. Стоило сказать проводнику, что они охотятся на одного единственного врага — Тайдера Ласгалана. Правда, именно этот проводник почему-то не испугался и не пожелал Тайдеру сдохнуть. Он лишь нахмурился и сказал странную фразу. «Это хороший человек, и мне жаль, что таблички в наш вагон пришлось вернуть». Кристобаль уже давно не слышал, чтобы Тайдера Ласгалана называли хорошим человеком. Его имя внушало ужас. «Второй Артазар», так про него говорили. А еще называли «мага-чудищем», «больным уродом», «предателем», «нечеловеком», «проклятым богами». Как и Артазар, он был коллекционером, предавшим республику и перешедшим на сторону врага. Но Кристобаль постоянно думал о том, что видел у пролива, когда случайно встретился с братом во враге. Его лицо до сих пор стояло перед глазами. Его взгляд, его несокрушимая уверенность и его слова «Я на вашей стороне, даже если стану монстром». Все это слышали, весь отряд, в том числе братья Гасперы. Они до сих пор не теряли надежды спасти Афену из рук проклятого ублюдка, как они говорили. Но Крис был уверен, что Афена ушла с ним добровольно. Это видел весь город, когда они вместе улетали на белом драконе из Гипериуса. Но братья Гасперы все равно говорили, что этот Тайдер забрал у них сестру, что он держит ее, не пускает, что он над ней издевается. А Таурон Гаспер даже допускал, что Тайдер не только убийца, но еще и насильник, что он издевается над их сестрой, бьет ее и унижает. Что это его вина, раз она стала такой. И чем больше их отряд искал Тайдера, тем сильнее Таурон его ненавидел. В отличие от старшего брата, Чес Гаспер верил, что Тайдер не настолько морально опустился. Он когда-то был его лучшим другом. Чес лишь хотел найти сестру, а Таурон, казалось, вспоминал о ней только тогда, когда думал о Тайдере. А вот Кристобаль будто раскололся внутри на две половины. Одна его часть ненавидела брата за то, что он предал республику, а вторая все еще любила его и хранила надежду, что Тайдер до сих пор борется со своей темной стороной и что в конце концов победит. Таурон Гаспер до сих пор бесился и не мог простить Кристобалю ту выходку во враге, когда он сбил прицел его рендера, чтобы луч не попал в Тайдера. «Ты такой же слабак и предатель, как твой младший брат», — сказал тогда Таурон и плюнул ему под ноги. «Но мы все равно уничтожим его». Про Афену он даже не вспомнил. А вот Чес постоянно говорил именно про нее, как и сейчас. «Когда прибудем в земли заката, присоединимся к отряду по поиску», — начал он, но его голос заглушил вой сирены. Звук был такой громкий, что Кристобаль вздрогнул, а потом на экране телевизора под потолком замигало объявление. «Внимание! Чрезвычайная ситуация! Срочно займите свои места, сохраняйте спокойствие, пристегните ремни! Внимание! Чрезвычайная ситуация!» Где-то через минуту из колонок зазвучала успокаивающая мелодия, она будто усыпляла психику, но на экране продолжало мигать объявление. Еще через несколько минут поезд вздрогнул. Мимо пронесся встревоженный проводник и скрылся в другом вагоне. Кристобаль посмотрел на часометр. Уже начался полдень гнева, но поезд до сих пор не прибыл на станцию в столице. Уже 4 минуты, как должны были прибыть в земли заката. Целых 4 минуты. «Мы что, опаздываем?» — уставился он на Чеза. «А в буклете написано, что за сотни лет ни один поезд корпорации ни разу...» В этот момент послышался скрежет, похожий на звук смятого металла, а потом вагон заходил ходуном. Не успел Кристобаль понять, что происходит, как его оглушил невыносимый ляск. Затем гул и вой сирен. Лампы в вагоне с треском мигнули и погасли. Он увидел, как прямо на его глазах салон разрывает на две части, а там, где была середина, прогибается пол, лопаются кресла вместе с пассажирами, а в потолке образуется огромная дыра, как будто кто-то полоснул исполинским ножом. Потом был удар в боковину вагона. Стекла лопнули во всех окнах сразу и осколками влетели внутрь, решетя все на своем пути. Кресло, пол, людей. Крису порезало лицо и руки. Вокруг начался хаос, крики нарастали. А потом изуродованный вагон накренился в бок так сильно, что кресло вместе с Кристобалем вывернуло, и он рухнул на Чеза. Еще через секунду его зажало другим креслом, а потом по голове ударила часть крыши. Очнулся он от того, что кто-то больно цеплялся за его руки, вытянув их вперед. Кристобаль не сразу понял, что его ноги волочатся по земле, а вокруг трещит пламя и кричат люди. В башке так шумело, что в ушах стоял ровный гул. Он еле разлепил глаза и сквозь пелену увидел, что перед ним маячит Чес. Его лицо было залито кровью, а в глазах стоял ужас. «Крис!» — его голос доходил как будто с опозданием и через слой ваты. «Крис, вставай! Крис! Они напали на поезд! Крис!» Крис наконец осознал, что Чез изо всех сил пытается оттащить его от покореженного вагона, а вокруг еще много вагонов, перевернутые, смятые, как консервные банки, они полыхали огнем. Мимо пробегали люди, а в небе летали грувимы. Они с налету нападали на раненых. Кто-то отбивался, кто-то бросался на спасение других, кто-то убегал. Чез все-таки не выдержал и положил Кристобаля, а сам склонился, почти валясь с ног. «Не могу, Крис, вставай!» «Где Таурон?» — почти не слыша себя, спросил Кристобаль. «Где твой брат?» Чез мотнул головой и показал куда-то в сторону других вагонов. «Он там! Он побежал туда!» «Сказал, что видел белого дракона в небе!» «Белого?» — Криса бросила в холод, а потом сразу в жар. «Белый дракон! Тот самый, на котором Тайдер улетал вместе с Афеной из города! Неужели здесь его брат? Это он напал на поезд? Это он?» «Никаких сомнений!» Этот Тайдер атаковал людей. Он окончательно свихнулся и перешел на сторону Артазара. Кристобаль почувствовал, как все внутри обрывается, как рушится его внутренний мир, и братская любовь перерастает в ненависть. Это Тайдер. Это он напал на людей, его собственный брат. Ублюдок! Он же сказал, что останется на стороне республики, даже если станет монстром. Он обещал. Он смотрел в глаза и обещал, и все равно предал. «Где он?» — заорал Кристобаль во все глаза, оглядывая небо, потемневшее от тел грувимов. «Где белый дракон, Чез?» Тот, казалось, не хотел об этом говорить. «Поднимайся, Крис. Надо добраться до отрядов гильдии. Одни мы погибнем. Наш отряд мертв, Крис, ты слышишь?» Да, он слышал. И не слышал одновременно. Его глаза бешено искали белого дракона, или Тайдера, или Афену, хоть кого-то, но видели только огонь, разбитый поезд, лучи от мечей коллекционеров, магический фон магов-усилителей, раненых, убитых и отчаянно отбивающихся людей. И полчища грувимов повсюду. Одна из тварей как раз летела на него и Чеза. Огромный ворон уже раскрыл клюв. Кристобаль машинально выхватил из-за пояса ствол ревма-рендера и ударил лучом. Потом к нему присоединился второй луч. Чез тоже взялся за оружие. Вдвоем они убили грувима, но это было только начало. «Бог земли!» — закричал кто-то из бойцов гильдии. «Лезьте на вагоны! Все лезьте на вагоны!» Земля задрожала, полопалась и обвалилась вонючими выгребными ямами, а из них начали вылезать ползучие твари. Таких Кристобаль уже видел, когда вместе с Тайдером плавал к гнезду Мозарта. Трехметровые существа с башкой-цилиндром, без глаз, со щупальцами во рту. Их тела покрывала броня, похожая на слипшуюся в грязи черную гальку, а худые руки выглядели как костяные экскаваторы с когтями. Кристобаль помнил, что когда-то бой с этими тварями был тяжелым даже для Кириуса Кейнича и самого Тайдера. Тогда грувимов бога земли уничтожил Мозарт, освободившийся из тела Морфи. А сейчас не было никого. Ни Мозарта, ни Тайдера, ни Кейнича. Одна из тварей выползла рядом с Кристобалем и Чезом, поднялась во весь рост и растопырила щупальца, разявив пасть. «Бежим!» Чез еле поднял Криса на ноги, но позади них выросли еще две таких же твари. В ход пошли лучи ревма-рендеров, но заряда хватило только на то, чтобы убить лишь одного грувима, а остальные уже поднимались во весь свой рост, открывая пасти со щупальцами. И тут издалека послышался рык. Кристобаль повернулся на звук и увидел, как к перевернутому поезду несутся дикие крупные кошки. Он сначала даже глазам не поверил. «Откуда тут дикие кошки?» «Это дикари!» — заорал рядом Чез. И точно, на спинах кошек восседали дикари-наездники. Их было так много, сотни. Они как бешеные налетели на земляных и летающих грувимов. Полетели копья и кинжалы. В ход пошли мечи и метательные трубки. Во главе каждой группы были особые воины, опытные старики, виртуозно владеющие оружием. Им все время кричали «Ичитака!», и они бесстрашно неслись вперед на своих кошках. Один из таких стариков снес двух грувимов рядом с Кристобалем и Чезом, после чего бросился дальше, в ту сторону, где из последних сил отбивались отряды гильдии. Внезапно в небе прорычало. Уже совсем не так, как рычали кошки. Далеко не так. Это был настоящий раскат звериного рева. Он оглушил округу и заставил грувимов пригнуться. А потом вдалеке Кристобаль увидел белого дракона. Да, того самого. Не узнать его было невозможно. Значит, смерть уже не за горами. Стоило Кристобалю об этом подумать, как Чез заорал во всю глотку. «Смотри, там Тайдер! Это Тайдер!» На спине дракона действительно стоял Тайдер. Высокий и мощный. Половину его лица покрывала черная мутация, но он до сих пор оставался человеком, а рядом с ним была Кайла Сише и ее мать. Кристобаль открыл рот, не веря глазам. Дракон пронесся над их головой так низко, что окатил потоком ветра, а потом Тайдер призвал косу и сделал размашистый жест перед собой. И в ту же секунду от его клинка отделилась темная волна. Это было похоже на поглощение космосом или тьмой. А потом эта волна обрушилась на грувимов. Кристобаль, как пришибленный, стоял и смотрел, как трехметровые ползучие твари коченеют и падают один за другим, точно перерубленные столбы. И это был всего один удар Тайдера. Он убивал тварей, даже не прикасаясь к ним. Он убивал грувимов, а не людей. Так значит, он все-таки пришел помочь, а не напасть. Тайдер был на их стороне, как и обещал. Он с нами! Кристобаль повернулся к Чезу и заорал ему прямо в лицо, трясясь от осознания. «Он с нами! Ты видел? Тайдер с нами!» Чез, кажется, пребывал в не меньшем шоке. Прямо сейчас на их глазах Тайдер Ласгален уничтожал грувимов как мух. Вот этих огромных тварей как мух! Вся команда Тайдера спрыгнула вниз со спины дракона и вступила в бой. Кайл и ее мать, обе с мечами, и еще несколько морфи. И зеленый гоблин, тот самый, который лежал в коробке в их с Тайдером комнате. А еще была рыжая девушка. Ее Кристобаль никогда не видел. Такая необычная, ни на кого не похожая, будто из диких племен. Чез, наконец, пришел в себя. Он схватил Кристобаля за руку и потащил навстречу Тайдеру, а тот уже спрыгнул вниз, но больше не убивал мелких грувимов. Он направлялся к кому-то конкретному. И когда Кристобаль понял, кто это, то у него ёкнуло сердце. Это был бог земли. Тот, кому принадлежали все эти вонючие грувимы. Эта тварь была похожа на голема, только что вылезшего из болот. От него тягучими потоками текла грязь, как из неиссякаемого источника. Он все рос и рос, за счет скопившейся грязи поднимался над землей, как живая гора. И пока Тайдер атаковал бога земли, отправляя в него волны энергии от косы, позади него встала та самая девушка-дикарка. Она подняла над головой что-то небольшое и светящееся, а потом все вокруг ослепило приятным мягким светом. Сощурившись, Кристобаль увидел, как гора нарастающей земли вдруг резко осела, и Тайдер моментально атаковал голема косой, кромсая и дробя его на части, раскидывая куски в стороны энергетической волной. А девушка в это время будто сама завладела силой того бога. Под ней поднималась гора земли, а она стояла на вершине и убивала земляных грувимов, тех, которых не добили другие. Это длилось всего несколько секунд. Когда девушка и гора под ней снова опустились, то ни одного живого грувима вокруг не осталось, но Атайдер уже стоял над убитым богом земли и забирал его гигантскую душу в накопитель. Это казалось бы невозможным, если бы Кристобаль не увидел все собственными глазами. «Я охренею!» — выдохнул рядом Чез, а потом вдруг в панике закричал. «Там Таурон! Там мой брат!» — и кинулся к нему. Кристобаль тоже увидел высокую фигуру Таурона Гаспера за спиной Тайдера. Тот его не заметил, увлекшись расправой над богом земли. «Тайдер, обернись!» Кристобаль бросился к брату. «Тайдер!» Он уже понял, что Таурон Гаспер совсем слетел с катушек. Раз не видит, что Тайдер не угроза, что он за людей, а не против них. Старший брат Афены помешался от ненависти. «Обернись! орал Кристобаль и бежал, что было сил. Так они с Чезом и мчались через поле боя, по трупам грувимов, по кочкам и по обломкам вагонов, мимо дикарей на кошках и костров, а сами драли глотки. «Обернись, Тайдер, обернись!» В ту самую секунду, когда Турон Гаспер уже занес руку с кинжалом, чтобы метнуть Тайдеру в спину, Чез набросился на своего старшего брата и сшиб его на землю, но тут же получил удар кинжалом в живот. Турон оттолкнул Чеза, вскочил на ноги с окровавленным кинжалом и... Кристобаль выстрелил в него из ревморендера прямо на бегу. Прицелился ему точно в голову, чтобы наверняка. Зеленый луч прожег воздух и ударил Турона в затылок. Парень упал, даже не поняв, что случилось. Его кинжал так и остался в ладони. И только сейчас Тайдер обернулся. Он увидел лежащих на земле братьев Гасперов, потом перевел взгляд на Кристобаля и на его еще не остывший ревморендер. Тайдер, конечно, все понял. Он несколько секунд смотрел Кристобалю в глаза, потом кивнул и громко произнес: «Я все еще человек!» А потом взял разбег и запрыгнул на спину белого дракона, который как раз подлетел к нему, чтобы забрать. Затем на спину гигантского ящера вскочили и все морфи, а потом и рыжая девушка-дикарка. На земле остались только Кайла Сишей и ее мать. Кристобаль рванул к Чезу и Турону. Он до конца не мог даже осознать, что только что выстрелил в одного из них прямо в голову, а это практически сразу смертельный удар. Подскочив к парням, он перевернул на спину сначала тело старшего из братьев Гасперов, оно лежало ближе, то Урон был мертв. Его обожженная голова до сих пор дымилась, а остекленевшие глаза уставились в небо безразлично, без капли безумия и ненависти. Кристобаль бросился к Чезу, обхватил его за плечи трясущимися руками и тоже перевернул на спину. Куртка на животе парня пропиталась кровью, но сам он еще дышал. «Афена», — прошептал Чез. «Ты видел Афену?» Кристобаль не видел рядом с Тайдером Афены, но кивнул. «С ней все в порядке. Она жива, здорова». Глядя в глаза умирающего Чеза, он все таки не выдержал и заплакал. «Прости меня, Чез, прости, я защищал брата». В тот момент Чез так и не узнал, что его старший брат умер, и что именно Крис убил его. Чез потерял сознание. «Кто-нибудь!» — закричал Кристобаль, срывая голос. «Здесь раненый!» Рядом с ним у тела Чеза неожиданно опустилась госпожа Сише. Она быстро распаковала баночку с эликсиром и, задрав куртку на животе раненого, начала обильно заливать рану мутной жидкостью из баночки. «Это эликсир от экзорциста. Должно помочь!» Наконец выдохнула женщина. «Надо немного подождать, прежде чем нести мальчика к врачам». Госпожа Сише повернула голову и посмотрела на Кристобаля. Она, конечно, даже не знала, кто такой Кристобаль Ласгален и что такой человек вообще существует, поэтому ему пришлось представиться, хрипя от переполнявших его чувств. «Я Крис, брат Тайдера». Женщина сразу все поняла. Она притянула Кристобаля к себе и крепко обняла. «Ты спас его, Крис. Спасибо тебе». Потом она отстранилась и посмотрела вслед улетающему белому дракону. Ее напряженный шепот показался Кристобалю громче всех криков вокруг. «Помолимся за него, Крис», — сказала она. «За то, чтобы твой брат прошел свое главное испытание. Потому что если у него не получится, то нам уже ничто не поможет. И это будет величайшая битва. Схватка не богов, а людей. Двух сильнейших людей». Нашей угасающей цивилизации. Ведь боги — это всего лишь предлог».